и добавил: «Мэрилин все еще бесхитростное дитя. Я считал ее более искушенной, такой, как некоторые дамы, которых я знал. Будь она более искушенной, ничего бы этого не случилось». Надо отметить, что Монтан внешне немного похож на Димаджо, и Миллеру эти сплетни не понравились. На съемках фильма неприкаянные, претенциозный сценарий которого написан Миллером для своей жены и снят в основном на ее деньги, было видно, что супруги явно охладели друг другу. Фильм «Неприкаянный» интересен главным образом тем, что это последний фильм Кларка Гейбла, и тем, что он отражал представление Миллера о том, как продвинуть карьеру своей жены и идею Джона Хьюстона, как получить режиссерский гонорар, фактически ничего не делать. Трудно было придумать более глупый сюжет. Роман добродушной девицы, чья профессия — стриптиз, и пожилого ковбоя, а затем разочарование героини, когда она узнает, что ее друг разводит мустангов для фабрики собачьих консервов. Хьюстон заставил Мэрилин обнажить грудь и вилять бедрами. На площадке все время присутствовала Паула Страсберг, а также Артур Миллер. Съемки вышли из графика, и в конце концов, в довершение ко всему, Мэрилин Монро попала в больницу с острым переутомлением. Когда фильм все же был отснят, она вернулась в Нью-Йорк, уединилась и в ноябре объявила о разводе с Миллером. Через 2 месяца он состоялся в Мексике, а затем, в феврале 1961 года, Мэрилин Монро поместили в психиатрическую клинику Пин-Уитней в Нью-Йорке для обследования и лечения неустановленной болезни. Но с недугом Мэрилин не смогли справиться, и она настояла на выписке из больницы. Как в Нью-Йорке, так и в Лос-Анджелесе Мэрилин посещала сеансы психоанализа. Она давно задолжала фирме «20 век Фокс» фильм по контракту, оплата $5 100 000. Весной 1962 года эта компания, которая только что натерпелась с Элизабет Тейлор из-за «Клеопатры», теперь столкнулась с серьезным нервным недомоганием Мэрилин Монро. За 32 дня она появилась на съемках только 12 раз и выдала лишь 7,5 минут полезного метража. В конце концов, ее поведение и неспособность работать стали просто нестерпимыми, и компания уволила ее, подав в суд на возмещение 750 тысяч из $2 000 000, понесенных киностудии убытков, не говоря о потере очень нужного в тот момент дохода, который она получила бы, если бы не была вынуждена закрыть картину. К Мэрилин со стороны ее коллег было мало сочувствия, если не принимать во внимание узкого круга актерской студии и ее агентов по рекламе, которые сразу организовали интервью с ней для публикации в многотиражных изданиях. Стараясь казаться искренней в этих интервью, Мэрилин дала понять, что с ней плохо обошлись. В «Ред Брук» оно заканчивалось словами: «Как для человека, для меня важна моя работа. Работа — единственная почва, на которой я стою. Играть для меня — это все. Если говорить прямо, у меня есть надстройка, но нет базиса. Однако я пытаюсь создать этот базис. А в лайф? Я сейчас живу своей работой и общением с небольшим кругом людей, на которых я могу положиться. И пусть проходит слава, с меня довольна, прощай, слава. Если она уйдет, что ж, я всегда знала, что она переменчива. Во всяком случае, мне это уже удалось пережить, но это не то, чем я живу». Она также послала телеграммы съемочной группе фильма «Что-то должно получиться» с просьбой не винить ее за то, что они лишились работы. «Поверьте, это не моих рук дело. Я так мечтала с вами поработать». Эти интервью и телеграммы могли тронуть чувствительные сердца, но не владельцев главных киностудий, которые объективно смотрели на ее возраст — 36 лет, возмущались ее поведением в 20 век Фокс, с отвращением относились к людям, которых она избрала себе в качестве советчиков, философов и друзей, и не испытывали никакого сочувствия к ее личным проблемам и неспособности работать. Практически была полная уверенность в том, что она никогда больше не будет работать в Голливуде. А иск, который компания «20 век Фокс» наверняка должна была выиграть, разорил бы Мэрилин Монро. Утром 5 августа в районе Лос-Анджелеса Бренвуде